Глава 18. Глеб действительно в последнее время был сам не свой. Еще немного, и он сорвется. Но то ли расследование еще держало его в тонусе, то ли многоточие в его отношениях с Марией. Ему всегда нравились недоступные женщины, в которых нет, не была загадка, а которые скорее были созданы из загадки. Это как тяжкое преступление без доказательств, которое необходимо раскрыть любой ценой. Каждый раз, когда он виделся с Марией, в нем начинало разливаться чувство, которое он хотел бы назвать любовью, нежностью, которую он хотел ей дарить. Но все время что-то мешало. Невидимая стена, покрытая слоем невысказанных слов. Казалось бы, что может быть проще? Есть два человека, которые увлечены друг другом, у которых есть друг к другу чувства. Только какие? Глеб чувствовал, что за этой стеной скрывается нечто большее, чем просто его несмелость, и не торопился делать следующий шаг. Сейчас она просто не отвечает на его звонки. Очередная шахматная партия, где она — игрок, а он — деревянная фигурка пешки, отчаянно пытавшийся перейти на вражеское поле. Глеб скомкал мысли и выбросил их, перед этим сжег. Удивительно, как они все время возрождаются в его голове из пепла. Но сейчас расследование давало ему опору, отбирая время, которое он тратил на мысли о Марии. Он завел свой Nissan и открыл перед Лизой переднюю правую дверь. Саша и Давид сели сзади, между ними криминалист. Дорога до места происшествия заняла меньше часа. Большой внедорожник мчался по знакомому для Лизы пути. Нужно было до темноты успеть осмотреть место. Машина остановилась. Двигатель послушно затих. Но показывай, Лиза, где это было. Ей казалось, что не было никакого автобуса. Никакого связанного человека. Не было ничего. Словно сон, который помнишь только тогда, когда открываешь глаза. А потом он рассеивается в реальности. И ты, даже если стараешься, не можешь вспомнить детали. Но деталь была, и эта деталь стояла рядом с ней. Давид. Он дышал тяжелее и глубже, чем обычно. Вспоминает, волнуется. Давид вспоминал. Сырая земля, запах свежести и леса. Холодно. Кто-то тащит его за ноги и за руки, цепляя спиной о ветки. Адреналин, страх, темнота. «Мотай руки!» — ворвалось в голову. Этот голос такой знакомый. Кажется, он знал его хозяина. Или нет? Боль в запястьях. И еще один удар. Темно. Лиза заметила, что Александра достала диктофон. Что-то произнесла, посмотрев на часы, и сжала его в ладони. Она точно психотерапевт, а не корреспондент. «Вот на том месте стоял автобус», — показала Лиза рукой. «Хорошие следы шин мы вряд ли тут найдем. Везде трава», — констатировал криминалист. «Надо посмотреть окурки. Преступники часто забывают о том, что лучше не курить, но стресс заставляет совершать ошибки». «Я думаю, эти были более осторожны», — нахмурился Глеб. «Никогда нельзя исключать даже невозможное, и пока мы будем работать, нам лучше тоже не курить». «Ты прав», — согласился Глеб, затушив ногой окурок своей недокуренной сигареты. «Куда дальше?» «Пойдемте». Лиза двинулась в сторону леса, пряча от холода руки в карманы. «Останьтесь пока здесь. Следы затопчем, если толпой пойдем», — сказал криминалист, оборачиваясь на Александру и Давида. «Только следователь, ну и наш Сусанин», — он бросил взгляд на Лизу, подмигнув ей. Стволы деревьев пропускали вглубь леса, закрывая за их спинами дверь и отделяя от остальной группы. Листья перешептывались, будто знали все, но держали это в секрете. Они все видели, они все знали. «Чёртовы листья!» — бормотал эксперт, растаптывая их массивными ботинками. «Не любишь осень?» — обернулся Глеб. «Это осень нас всех не любит. Она по ту сторону закона. Ты философ, даже я так не отношусь к природе». «Я не философ. Просто листья все следы скрывают». «Не подумал». «Думать о следах — это моя работа. Привычка уже, понимаешь?» «Мы пришли», — Лиза остановилась. Землю застилал оранжево-красный ковер из листьев, что не переставало раздражать криминалиста. Только у одного дерева листья были небрежно разбросаны по разным сторонам. А ближе к стволу и вовсе обнажили черную землю. Именно тут Лиза и нашла Давида. «Это здесь», — указала она. «Очень похоже. Глеб приблизился к стволу, пытаясь там что-то найти. Они официально зафиксировали место происшествия. Но по изъятиям снова было пусто. Сколько бы ни копошился криминалист в листьях, проклиная осень, сколько бы ни всматривался Глеб в другие деревья, сколько бы они ни изучали стертую кору от попыток Давида освободиться, ничего найти не смогли. «Давид?» — позвала его Саша. «Вы помните это место?» Он неуверенно замотал головой. «Мы пройдем с вами туда, где вас нашли. Это может помочь вам что-нибудь вспомнить». «Я готов», — мужественно произнес Давид, но ком встал в горле. Саша кивнула, и они двинулись в сторону леса. Они шли молча, только шум листьев под ногами и птицы нарушали тишину. Каждый шаг для Давида был испытанием. Он интуитивно не хотел возвращаться сюда. Давид прикрыл глаза. Да, было так же темно, а шорох листвы возрождал воспоминания. Он как мост соединял нейронные связи. «Быстрее!» Низкий голос отозвался болью в висках. «Надо идти быстрее. Хорошо, идемте». «Тихо!» — отрезал Давид, вслушиваясь в свои же шаги. Он ускорил шаг. «Вот так. Они несли меня вот так. Быстро. Стойте!» «Я больше не могу!» Второй голос заговорил в его голове. «Можешь, давай, еще немного, поднимай его!» Давид лег на землю. «Что вы делаете?» «Я пытаюсь вспомнить». Саша неловко отошла от него, а Давид снова закрыл глаза. «Еще 10 метров, там ложбина, сбросим, а ты возвращайся к автобусу». Пошел дождь. Саша накинула капюшон, а Давид так и лежал на спине с закрытыми глазами. «Что у вас там происходит?» раздался голос Глеба, поднявшегося, будто из ниоткуда. «Я же сказал, прямо по тропинке до ложбины, потом вниз и 10 метров направо». 10 метров, — произнес Давид, повторяя слова Глеба. Глеб быстро зашагал в их сторону. «Вам плохо?» — обратился он к Давиду. «Тише». Саша поднесла палец к губам. Он пытается вспомнить. «Лежа». Глеб понизил голос, чтобы Давид его не услышал. «Пожалуйста, оставьте это мне». Глеб поднял обе руки вверх, развернулся и отошел. «Давид, вы можете поделиться со мной?» — тихо спросила Саша. Он поднялся на ноги и отряхнулся от листьев. Слова, словно плотно сжатая вода в шланге, начали вырываться из него. «Двое. Их было двое. Им тяжело было меня тащить, потом кувырок. Кувырок? Они сбросили меня, больше ничего. Ничего не помните? Да, ничего. Вы помните их голоса? Это был мужской или женский голос?» «Мужской», — ответил Давид. Но тут же задумался. «Кажется, мужской». «Вы не уверены?» «Я вообще мало в чем уверен сейчас. Готовы спуститься вниз?» Давид первым пошел в ту сторону, откуда вышел Глеб. Нет, ничего. Ничего внутри даже не ёкнуло. Наверняка он уже был без сознания.